Система работных домов позволила чиновникам отчитаться перед королевой о своей помощи неимущим, сэкономить средства на практически бесплатном труде и решить проблему с детскими домами. Так было написано в отчете. На практике все было ужасно. Надсмотрщики, палками напоминавшие о необходимости работать людям на минуту, остановившимся передохнуть. Администрация, объедавшая голодных и продававшая продукты на сторону. Детский разврат, унижение, холод и грязь. Обитатели подобных заведений работали практически бесплатно. Но вся система была построена так, что они считались в постоянном долгу за заботу о себе. Расплатиться за кров и пищу они не могли и оставались пленниками работного дома до конца жизни. Богатые люди предпочитали проливать сентиментальные слезы над произведениями Диккенса. Если же они действительно хотели помочь и пытались войти в положение низшего класса, свое же сословие осуждало их. Безработные мужчины собирались около железнодорожных станций и поджидали экипажи, ехавшие с пассажирами домой. Они надеялись, что, пробежав несколько миль, заработают 6 пенсов или шиллинг, помогая переносить багаж в дом. Довольно часто они проделывали этот путь напрасно и, понурив голову, возвращались опять на станцию, чтобы вновь бежать за следующим экипажем. Мой отец высовывал голову из окна кэба и говорил бегунам, что они не понадобятся, но они продолжали бежать за ними. Однажды один из них зарыдал, и отец мой, стыдясь, дал ему шиллинг, но так, чтобы этого никто не увидел. Его бы осудили, ведь он помог тому, кто умолял дать, а не тому, кто действительно нуждался.